Глава 29. Хранитель розы. И вы, разрозненные томы из библиотеки чертей. А. Пушкин. Когда-то типичный хранитель музейных коллекций носил пыльный сюртук и от недостатка солнечного света походил на замшелый пень. При нынешнем положении дел этот пост что-то вроде генеральского звания, только без эполет и красных лампасов. Главный хранитель музейных коллекций – это стратег и тактик, и часто он же мерило внешней политики и авторитета государства. Он командует и расставляет войска по линии фронта. Одних отправляет в резерв, других бросает в атаку. Он составляет планы военных операций и обменивает пленных. Он проводит сражения и парады в покоренных столицах. Его солдаты одеты в фарфоровую броню и золотые скорлупки, чешую из масляных красок и поросский мрамор. Этому славному воинству противостоит единственный враг – царство Сатурна, вооруженное непобедимым оружием – стрелками часов. Но внутри музейных стен само время течет медленно и лениво, и мимолетное тленное, попадая внутрь золотистой смолы, застывает надолго вмороженное в янтарный лед. К вящей досаде Севергина в то утро музей был закрыт по служебным причинам. Во внутреннем дворе рабочие в синих спецовках перетаскивали громоздкие подрамники и грузили их в глухие фуры со множеством печатей на дверях. Но Егор был слишком разгорячен погоней, чтобы отступать. Он решительно прошел с черного входа, который, как водится, никто не охранял, и нашел в списке на стене телефон Черносвитова. «Я сегодня не принимаю», — вибрировал в трубке мягкий баритон, заметно досадуя. «У вас что-то срочное?» «Следователь Севергин», — коротко представился Егор. «Подождите, вас проводят». Престарелая дама со значком музейного работника записала его в книгу посетителей и проводила до высоких дверей из мореного дуба с фарфоровой визиткой. Касьян Ярославович Черносвитов. Сидеющий красавец располагался за антикварным столом с грифонами. Приветствуя следователя, он поднял вверх сложенные ладони. «Хайре! Радуйся!» — как говорили древние греки, — перевел он свой жест. «Радуйся и веселись!» — вторили им египтяне. «Ибо завтра ты будешь подобен сему!» И хозяин кабинета показал на скорбные останки мумии под прозрачным саркофагом. К сожалению, эта языческая радость бытия почти утрачена нами. Простите великодушно, я ограничен во времени, поэтому внимательно слушаю вас. В настоящее время я веду дело о смерти Лады Ивлевой, — начал Егор. О, боги! Вот в чем дело. Так. А позвольте вас спросить, почему вы решили, что именно я могу консультировать по поводу несчастного случая с молодой актрисой?